Глава 24. Тени. Все время, проведенное в Торбиане, я продолжал учиться, хотя большинство уроков были тяжелыми и болезненными. Я научился просить подаяния, своеобразное применение актерского искусства к очень трудной публике. У меня получалось хорошо, но на берегу с деньгами было туговато. Чашка для подаяния часто оставалась пустой, что означало холодную и голодную ночь. Путем проб и ошибок я отыскал правильный способ разрезания кошельков и освобождения карманов от содержимого. В последнем я особенно преуспел. Всевозможные замки и засовы тоже быстро сдали мне свои секреты. Мои ловкие пальцы нашли такое применение, какого мои родители и Абентии предположить не могли. Я научился убегать от людей, у которых была неестественная белозубая улыбка. Смола Деннера постепенно отбеливает зубы, так что если сладкоежка прожил достаточно долго, чтобы его зубы совершенно побелели, то наверняка он уже продал все, что у него было. Торбиан полон опасных людей, но никто не страшен так, как сладкоеды, мучимые отчаянной жаждой все новых порций смолы. Такие могут убить за пару пенни. Я научился вязать самодельную обувь из лохмотьев. Настоящие башмаки отошли для меня в мир грез и мечтаний. В первые 2 года мои ноги всегда были замерзшими или порезанными, или и то, и другое вместе, но к 3-му году ступни стали похожи на старую задубелую кожу. Теперь я мог часами бегать босиком по грубым городским булыжникам и вообще не чувствовать их. Я научился ни от кого не ждать помощи. В дурных районах Торбиана зов о помощи привлекает хищников не хуже запаха крови. Я спал наверху, уютно устроившись в потайном месте, где сходились 3 крыши, из глубокого сна меня вырвали звуки грубого резкого смеха и топота ног в проулке внизу. Топот внезапно прекратился, и за звуком рвущейся ткани последовал новый взрыв смеха. Скользнув к краю крыши, я глянул вниз в проулок. Там собралось несколько взрослых мальчишек, почти уже мужчин, одетых, как и я, в лохмотье и грязь. Их было 5 или 6. Они тяжело дышали после бега, я слышал их дыхание даже на крыше. То исчезая в тенях, то вновь появляясь, они сами были как тени. Объект преследования лежал посреди переулка. Маленький мальчик, 8 лет, не больше. Один из старших мальчишек прижимал его к земле. Голая кожа мальчугана бледно светилась под луной. Еще один звук рвущейся одежды. И мальчик издал тихий вопль, потонувший в сдавленном плаче. Остальные наблюдали и переговаривались тихо и жадно. Их лица скалились в жестоких голодных ухмылках. Меня несколько раз преследовали ночью, а 2 месяца назад даже поймали. Посмотрев вниз, я с удивлением обнаружил у себя в руке тяжелую красную черепицу, готовую к полету. Но, оглянувшись на потайное место, я остановился. Здесь лежало лоскутное одеяло и 500 грамм хлеба. Здесь были спрятаны деньги на дождливый день, 8 пенни, которые я копил на случай, если удача вдруг повернется ко мне спиной, и самая драгоценная — Бенова книжка. Здесь я был в безопасности. Даже если я зашибу одного из этих, остальные окажутся на крыше в 2 минуты. И тогда, даже если мне и удастся сбежать, идти будет некуда. Я положил черепицу и вернулся в то, что стало моим домом. Свернулся клубочком в укрытие ниши под нависающей крышей, до боли сжал в кулаках одеяло и стиснул зубы, пытаясь отгородиться от бормотания, прерываемого грубым хохотом и тихими безнадежными рыданиями. Глава 25. Интерлюдия. Поиск причин. Квоут махнул хронисту, чтоб тот отложил перо, и потянулся, сцепив пальцы над головой. «Давненько я не вспоминал об этом», — сказал он. «Если ты хочешь докопаться до причины, по которой я стал Квоутом, то, пожалуй, стоит остановиться именно здесь». Хронист наморщил лоб. «Что вы имеете в виду?» Квоут помолчал, глядя на руки. «Знаешь, сколько раз меня в жизни били?» Хронист отрицательно покачал головой. Подняв глаза, Квоут ухмыльнулся и беззаботно пожал плечами. «Я тоже. Ты, поди, думаешь, что такие случаи должны застревать в голове? Думаешь, я должен помнить, сколько костей я переломал, помнить все швы и повязки?» Он потряс головой. «Нет. Я помню только плач того мальчика в темноте. Четко, как звон колокола, все эти годы». Хронист нахмурился. «Вы же сами сказали, что ничего не могли сделать». «Мог», — серьезно ответил Квоут, — «но не сделал. Я тогда сделал выбор,